Оля колотила Диму по спине журналом «Космополитен». Банди, как всегда, тихонько подвывал. Снап возбужденно фыркал. На шум прибежали Софи, Наташка и кошки. Из кухни притащился Луи. «Что здесь происходит?» Громовым голосом поинтересовалась Наталья. Оля повернулась к ней заплаканным лицом. «Этот недотепа убил Хучика!» «Да не трогал я вашу дурацкую собаку!» — завопил как-то странно Дима. «Жива она и здорова! Просто случайно наступил на него! Вот ведь как орет! Дохлые собаки, к вашему сведению, молчат!» И очень довольный собой, он с грохотом сел мимо кресла. Мы с Наташкой бросились к мопсу. Федор Иванович дрожал всем маленьким тельцем. Казалось, что под серой шкуркой нет костей. Он тоненько взвизгнул, когда Наталья попыталась взять его у Аркашки. «Надо срочно вызвать ветеринара», — всхлипнула Оля. «Может, Хучик умирает?» «Откуда у него вытекла кровь?» — поинтересовался Аркадий. «Вроде ран никаких нет». «Это моя кровь», — прихихикнул Дима. Когда на пса наступил, схватился рукой за дверь, стекло разбил и порезался. И он показал длинную царапину на ладони. Я подошла посмотреть рану и почувствовала, что от парня пахнет алкоголем. «Дима, да ты пьян! И где ты ночевал сегодня?» «Пьян! Всего-то несколько бутылок пива выпил. А ночевал у друзей. Вам сообщить имена?» «Не хами!» — надвинулся на него Аркадий. «Не кричи, тоже хозяин нашелся!» — возразил Дима. «Я-то хозяин!» — не остался в долгу Аркадий. «А ты в гостях и веди себя соответственно!» «Фу ты, ну ты, ножки гнутый!» — прогнусавил Дима и стукнул моего сына ногой. Тот не остался в долгу и отвесил ему звонкую оплеуху. Через несколько секунд они уже дрались вовсю, и Аркадий явно проигрывал в схватке. В эту секунду распахнулась входная дверь, и на пороге возникли Маня и Денис. Увидев, что Дима бьет ее брата, Машка с боевым воплем кинулась вперед и укусила парня за ногу. Дима заорал и со всей силой швырнул девочку в сторону. Тут уже на него накинулись все, кроме Оли, державшей на руках трясущегося Федора Ивановича. Наталья вцепилась в блондинистые волосы Димы. Денис колупил его ногой. Я и Софи хватали за руки. В какой-то момент Дима изловчился, сунул правую руку за пазуху и через секунду выстрелил. Мы все замерли от ужаса. «Брось пистолет, идиот!» — не своим голосом закричала Наташка и со всего размаха опустила на голову стрелявшего громоздкую фарфоровую вазу. Бесценный шедевр эпохи Мин рассыпался в прах. Дима слегка покачнулся и рухнул вперед лицом. Мы утерли пот и перевели дух. Первым делом Аркашка схватил пистолет. К счастью, пуля, пробив окно, вылетела в сад. Дима продолжал лежать, не шевелясь. «Господи, я убила его!» — прошептала Наташка. Аркадий наклонился над неподвижным телом. «Да нет, он просто пьян и спит». Словно подтверждая его правоту, Дима громко схрапнул. Мы посмотрели вокруг. Два разбитых стекла, рассыпавшаяся ваза. Могло быть хуже. «А где Хуч?» — вдруг вспомнила Оля. Мы стали заглядывать под кресла, стулья и столики в поисках трупика Хуча. Но мопс как сквозь землю провалился. «Он у меня!» — закричал из кухни Луи. «Пьет какао!» «Жив, значит!» — радостно констатировал Аркадий. «А что случилось с Федором Ивановичем?» — поинтересовался Денька. Тут мы сообразили, что дети с Оксанкой пришли уже в разгар драки и рассказали им о злоключениях мопса. Дениска тут же понесся на кухню, Маня за ним. Аркадий задумчиво почесал голову. «А что с этим фруктом гнилым делать?» «Надо оттащить его в комнату», — сказала Наталья. «Проспится? Тогда и поговорим». «Я не буду его тащить», — возмутился Аркадий. «Он свинья, пьяная неблагодарная свинья. Пусть уезжает домой. Ничего хорошего от его мамули вы с Наташкой не видели. Зачем нам здесь пьяница с пистолетом?» «Ладно, ладно», — примирительно проговорила Наталья. «Иди попей кофейку, а я позову Ива с сыном, они отнесут это сокровище наверх». Глава 15. Утром Дима переполнился раскаянием. Он буквально вполз в столовую, где мы завтракали. Увидев, как напрягся при его виде Аркадий, парень чуть не заплакал. «Простите, ну простите, Бога ради! Сам не знаю, что на меня нашло. Я и пистолет-то в первый раз в руках держал». Выяснились подробности того, как он провел предыдущий день. Сначала сходил на работу, потом заглянул в кафе, познакомился в Латинском квартале с какими-то ребятами, художниками, пил с ними весь вечер, ночь и утро следующего дня. Потом, не помня как, оказался на блошином рынке и купил там у здоровенного негра малахитовые бусы и пистолет. Бусы он хотел подарить Селине, а пистолет приобрел просто так, сам не зная зачем. «Наверное, он мне просто понравился», — каялся Дима. «Прости, Аркашка, в первый раз так напился. И ты», — он повернулся к Мане, — «извини, не хотел тебя ударить, и собачку очень жаль». И тут Дима сделал невозможную вещь. Взял на руки Хуча и стал его неумело поглаживать. Видя такое полное раскаяние, все сменили гнев на милость. «Ладно, ладно», — сказал Аркашка, — «с кем не бывает. Ну и напугал ты нас этим пистолетом. Я его убрал». «Выброси его, Бога ради!» — взмолился Дима. «Даже не знаю, как из него стрелять». «Ну, вчера у тебя ловко получилось», — отметила Оксанка, — «прямо как в кино». Дима смутился окончательно. «Это с пьяну». Он отпустил Федора Ивановича на пол и незаметно вытер руки о брюки. Заметивший брезгливое движение Денис беззвучно зашевелил губами. Конец недели у нас прошел идиллически. Все дети были милы и вежливы. Дима больше не напивался и поминутно пытался гладить животных. Аркадий снизошел до того, что отвез парня к своему парикмахеру. В субботу приехал обвешанный коробками Жорж. Шоколадные конфеты, засахаренные фрукты, торт-мороженое — это детям. Оле — книга «Наш ребенок», мне набор новых спиц в чемоданчике, Оксане и Наташке — красивые флаконы духов. «У нас Рождество?» — осведомилась я. «Нет», — разулыбался Жорж, — «просто сегодня небольшой юбилей, и поэтому я привез всем подарки. Кстати, вот здесь небольшой презент для собачек и кошек». И он жестом фокусника извлек из пакета пару больших мячей, маленький мячик и двух искусственных мышек. «А что у тебя за юбилей?» — поинтересовалась любопытная Маня. «Ну, не совсем юбилей», — потупился Жорж, — «просто день рождения». Я покраснела от стыда. «Боже, совсем забыла. Надо как-то выкрутиться из создавшегося положения». «Помним, помним, что день рождения», — подмигнула я Мане. «Но ты ведь сам рассказывал, что родился поздно вечером, так что поздравлять тебя будем за ужином, и подарки получишь тогда же, а пока можешь взять собак и погулять в саду». «Ты помнишь, когда я родился?» — умилился Жорж и позвал собак. «Так», — сказала я, когда он ушел, — «Маня, быстренько обеги всех и вели приготовить подарки». Через 10 минут закипела работа. Луи срочно принялся печь торт. Дети начали развешивать в гостиной гирлянды. Дима надувал воздушные шарики. Я же, снабженная списком подарков, отправилась в магазины. Ничего не подозревавший о суматохе комиссар мирно гулял в саду. Отъехав от дома, я притормозила и изучила список. Маша хотела подарить фигурку мопса, Денька — одеколон после бритья. Оля остановилась на коробке сигар, Наташка придумала новый портфель, Оксана — галстук. Только у меня была пустота в голове. Поколебавшись несколько минут, я поехала в галерею «Лафайет». Куплю все сразу в одном месте, а от себя презентую зажигалку «Ронсон». В галерее толпился народ. Пробежавшись по этажам и приобретя необходимое, я завернула в кафе. Там тоже было не протолкнуться. И, взяв стакан сока, я стала оглядываться в поисках места. За одним из столиков в самом углу сидела Каролина Роуэн. Судя по красным пятнам на ее лице, женщина нервничала. «Интересно, что она здесь делает?» — подумала и я, опустив поля шляпки, тихонько подобралась поближе. В этот момент за столик к Каролине подсела молодая женщина и взволнованно заговорила. Меня еще больше разобрало любопытство, и я встала почти за спиной Каролины. Но в кафе было шумно, женщины говорили шепотом, и я смогла разобрать только несколько слов. Внезапно молодая женщина встала и ушла. Каролина залпом выпила стакан воды, но с места не двигалась. Она нервно комкала носовой платок и даже не притронулась к пирожному. Через несколько минут мадам Роуэн наконец встала и двинулась к выходу. Я незаметно пошла за ней. Несколько кварталов Каролина прошла пешком, затем остановилась возле магазина сумок и стала рассматривать витрину. Видимо, заметила слежку, но не меня. За мадам Роуэн наблюдала еще одна женщина, невысокого роста, в черных джинсах и черной же рубашке. Волосы ее скрывал серый платок, на носу сидели карикатурно большие очки. Женщина остановилась у соседней витрины и принялась внимательно изучать канцелярские принадлежности. Она не двинулась с места, даже когда Каролина вошла в шляпный магазин. Я перешла на другую сторону, вошла в булочную и через окно продолжила наблюдение. Минут через 20, полчаса, господи, что можно так долго делать в магазинчике размером со спичечный коробок? Очевидно, подобная мысль пришла в голову и женщине в черном. Она решительно толкнула дверь шляпной лавки и шагнула внутрь, но уже через минуту выскочила на улицу и стала растерянно оглядываться. «Очевидно, у бутика есть второй выход на параллельную улицу», — догадалась я. Незадачливая сыщица сняла очки, и я увидела перед собой Селину. Вот это новость! Зачем понадобилось дочери следить за матерью? Что, черт возьми, происходит у Роуэнов? Мучимая любопытством, я стала собирать свои кульки и пакеты, а когда, наконец, вывалилась со всеми покупками на улицу, Селины и след простыл. Пришлось возвращаться к своей машине. У Жоржа получился чудесный день рождения. Дети и Оксанка надели красные бумажные шапочки. Гостиную украсили флажками, гирляндами и китайскими фонариками. Снап и Банди щеголяли в бабочках. На Хучика напялили Наташкину золотую цепочку. Сама Наташка, Оля и Аркадий нарядились поросятами. Увидев весь этот кавардак, Жорж был в шоке. Окончательно добило его мое появление с мешком подарков и торжественный вид Луи с тортом в руках. За неимением свечек Денька воткнул в крем 100-ваттную электрическую лампочку. «Ну, мне все-таки не 100 лет!» — робко запротестовал комиссар. «Это чтобы ты жил до 100 лет!» — нашлась Наташка. Подарки развернули, торт съели. Жорж устроился в кресле с сигарой, на коленях лежал Хучик. Оля и Аркадий играли в трик-трак, остальные мирно смотрели телевизор. «Да чего же хорошо дома!» — пронеслось в голове. И в этот момент зазвонил телефон. Маня схватила трубку. «Мамулечка, тебя! Алло? Даша? Я? вы меня узнали, это Селина. Есть время поговорить?» «Да, конечно. Приезжай, если хочешь». «Нет, я не могу выйти из дома. Лучше по телефону». «Тогда подожди минутку». И, взяв трубку, я двинулась в холл. «Ну вот, теперь можешь говорить». «Только хотела предупредить вас, Даша, что если со мной что-то случится, то оставляю...» Селина внезапно умолкла. Я занервничала. «Селина, продолжай! Слушаю тебя! Позвоню поздней!» И девушка бросила трубку. Я в задумчивости побрела в гостиную. «Почему Селина прервала разговор? Что может с ней случиться?» Проницательный Жорж прищурился. «Посекретничала?» «Посекретничала». «Ничего ему не расскажу. Он не делится информацией, и я тоже не стану». «А мы будем ужинать?» — поинтересовалась Маня. «Ну, ты обжора, марихуана!» — изумился Денис. «Только что такой торт съели». «Это сладкое!» — заупрямилась Маруся. «А после сладкого всегда хочется соленого огурчика или маринованного помидорчика». Внезапно побледневшая Оля подскочила на диване и бросилась вон из гостиной. Мы понимающе посмотрели ей вслед. «Черт-те что!» — хмыкнул Аркадий. «Из нее вся еда выскакивает. Бедные дети умрут от голода, не успев родиться. Да еще такая нервная стала». «Вчера купил такого хорошенького розового мишку, а Олька хотела голубого, и давай из-за такой глупости рыдать и упрекать меня в невнимательности». «Ну, это наблюдается и у животных», — сообщил Денька. «Вот самки обезьян, а когда ожидается прибавление?» — оживился Жорж. «К Новому году или в начале января, как получится», — ответил Аркадий. «Подожди-ка!» — внезапно изумилась я. «А почему ты сказал, что бедные дети умрут от голода? Их что, много?» «Двое!» — радостно сообщил Аркадий. «Сегодня делали ультразвук и узнали, что двойня!» «Вот только не могут сказать, кто — мальчики или девочки. Лежат очень странно, друг на друге. Да нам и фотографию дали». И он вытащил из кармана листок с черно-белыми пятнами. «Где же здесь дети?» — изумилась Маня. «Какие-то лужи!» «Дай сюда!» — потребовала Оксана. «Вот они, твои племянники, смотри! Две головки, ручки, ножки!» Маня в изумлении разинула рот. «И я такая же была!» «Еще хуже!» — хихикнул Дениска. Оля вернулась в гостиную. «Первое фото разглядываете? Правда? Жуткий вид!» Я была с ней согласна. Лучше уж увидеть своих внуков готовыми, а не в виде полуфабриката. «Сразу двое! Как здорово!» — радовалась Наталья. «Купим такую большую коляску с кружевным зонтиком и две одинаковые кроватки. А еще всякие там кофточки и юбочки!» — заверещала Маня. «Зачем им юбки?» — возразил Денис. «Младенцы лежат в пеленках». «Тоже мне специалист по младенцам!» — хмыкнула Маруся. «Много ты грудничков видел?» «Я принимал роды у кошек и собак», — гордо заметил Дениска. «Моя Олька не собака!» — возмутилась девочка и треснула мальчишку по затылку. Тот не остался в долгу. Я удовлетворенно вздохнула. День рождения определенно удался. Да и двое внуков сразу тоже хорошо. Может, родятся тихие скромные девочки, будут вышивать носовые платочки. Хотя, если посмотреть, как дерется их будущая тетя. В общем, чудесный день сегодня. Только непонятно, куда опять подевался Дима. Глава 16. Прошло несколько безмятежных дней. Наша жизнь крутилась вокруг Оли. Луис самозабвенно давил соки. «Все то, что продается в пакетах и бутылках, полная ерунда», — — приговаривал он, натирая на терке морковь. «Наташка обложилась книгами вязания для ваших детей и самозабвенно мастерила шапочки. Я поминутно шипела на Аркадия, призывая его поселиться временно в отдельной спальне. Деня подробно объяснял бедной будущей маме процесс родов у мартышки, а Маня поминутно прикладывала руки к совершенно плоскому Ольгиному животу и кричала: «Когда же они будут активно шевелиться?» До сих пор не могу понять, как бедная невестка выдержала всю эту заботу и не рехнулась окончательно. В пятницу я купила возле метро «Пари-Суар», развернула газету и обомлела. На второй странице кричал аршинный заголовок: «Новая трагедия в семье Роуэн». Расширившимися от ужаса глазами стала читать заметку. Сегодня утром новое несчастье обрушилось на семью известного фабриканта зубной пасты Франциско Роуэна. В 8 утра Луиза Роуэн обнаружила свою младшую сестру Селину, повесившуюся в ванной комнате на трубе отопления. Девушка перерезала веревку, вызвала скорую помощь и стала делать погибшей искусственное дыхание, но ни ее усилия, ни старания прибывших медиков не вернули юной жизни. Я потрясена случившимся и не могу понять, почему сестра это сделала, сказала нашему корреспонденту Луиза. Франциск Роуэн от комментариев отказался. Каролина Роуэн помещена в частную лечебницу. У бедной матери помутился рассудок. Следствие по делу ведет комиссар Перье. Не помню, как добралась до дома и показала газету Оксане. «Бедная девочка!» — ужаснулась та. «Какая страшная смерть! Может, поехать к Луизе? Помочь чем-нибудь?» Я моментально вскочила в машину и порулила к Роуэнам. Возле особняка стояла тишина. Ни полицейских, ни газетчиков. Позвонила в домофон, ответила Луиза. «Да? Луиза, это я, Даша. Откройте!» Ворота отворились, и я влетела в сад. От двери по дорожке медленно брела похожая на тень девушка. Я с трудом узнала всегда аккуратно одетую Луизу. На этот раз на ней висел какой-то халат, косметика отсутствовала. Но странным образом Луиза похорошела. «Спасибо за визит», — прошелестела она бесцветным голосом. «Так непривычно одной в доме». «А где отец?» «Вызвали в полицейское управление, а потом поедет к маме в клинику». Несмотря на жару, Луиза зябко передернула плечами. «Ты ела что-нибудь?» Луиза задумчиво проговорила. «Вчера, кажется, пила чай». «Но так же нельзя!» — возмутилась я и потащила девушку на кухню. «Сейчас велю приготовить ужин». «Некому велеть», — произнесла Луиза. «Отец рассчитал кухарку, мамину горничную, выгнал всех слуг». «Кто же убирает особняк?» — изумилась я. «Я навела порядок в столовой и гостиной, но пылесосить все комнаты мне не под силу. А мама готовила обед, завтракали и ужинали тостами». Я заглянула в холодильник. «Ни яиц, ни сыра, ни масла, ни колбасы. И чем здесь питаются?» На полке скучал пакет обезжиренного молока. Так пусто не было у меня даже в былые годы перед зарплатой. В шкафчике нашелся пакет овсянки. «Будешь геркулесовую кашу?» «Все равно», — ответила Луиза и тихо заплакала. Матерясь про себя, я стала помешивать кашу. «Все это ужасно. Не могу понять, почему Селина решила покончить жизнь самоубийством?» «Она не делала этого», — невнятно произнесла Луиза. «Кто-то убил мою сестру и хотел инсценировать самоубийство». Я так и замерла над кастрюлькой. «Откуда ты это взяла?» Когда полиция осматривала тело, нас попросили выйти, но я была в туалете и слышала через отдушину, как медэксперт объяснял комиссару, что это явное убийство. У Селины на шее от веревки остался такой след, какие не бывают у самоубийц. Эксперт почти на 95% уверен в убийстве. А комиссар? Он выслушал коллегу и сказал, что в интересах дела надо попридержать версию самоубийства. Нашей семье официально сообщили, что мы не имеем права хоронить тело, пока идет следствие. В этот момент каша с громким шипением вылилась на конфорку. В кухне резко запахло горелым. Я уставилась на испорченный ужин. «Луиза, будь умницей, подожди меня, я съезжу в магазин». Девушка покорно закивала головой. В супермаркете я пошвыряла в проволочную корзину все, что попалось под руку. Йогурты, замороженные овощи, пиццу, несколько упаковок готовой китайской еды, пару цыплят, брынзу. Луизу я нашла на кухне на том же стуле. «Даша, останьтесь. Мне страшно в доме одной. Вдруг убийца вернется?» «Не вернется. Скорее всего, это был грабитель, решивший поживиться», — пробормотала я, не веря собственным словам. Луиза печально улыбнулась. «Я пока еще не в маразме. В доме ничего не пропало. Селина висела в своей одежде. Рядом валялась отброшенная табуретка. Очевидно, она даже не сопротивлялась, а просто спокойно разрешила себя повесить. Почему сестра не кричала, не звала на помощь? И что это за странный вор, устраивающий спектакль с веревкой? Предположим, Селина внезапно помешала кому-то совершить ограбление. Да любой уголовник просто схватит первый попавшийся стул и опустит ей на голову, или пырнет ножом, или выстрелит. А тащить в ванну ночью, когда в доме есть еще люди? Поэтому и боюсь оставаться одна. А твой отец, он что, не вернется? «Нет, он хотел переночевать у мамы в клинике. Кажется, он сам боится». «А где же твой муж?» Луиза печально посмотрела в сторону. Пьер выдвинул ультиматум. «Или он, или мои походы к маме». «Но я не могу сейчас бросить маму одну. Ей очень тяжело». А отец выставил свои условия. «Либо я живу дома, либо отправляюсь во свояси к мужу. Но тогда нечего рассчитывать ни на какое наследство. А Пьер беден. У меня же очень мало собственных средств. И я надеюсь, что после смерти папы получу довольно крупную сумму денег». Она замолчала, я не знала, что ей возразить. «Конечно, останусь у тебя на ночь, не волнуйся». Мы посидели еще примерно час на кухне. Потом у Луизы стали слипаться глаза. «Если хотите, ложитесь в комнате Селины», — сонно произнесла девушка, когда я укрыла ее одеялом. «Третья дверь по коридору. На ней нарисована буква «С».» Я пошла искать свое пристанище. Вид комнаты Селины поразил меня. Можно подумать, что Роуэны живут на пособие по безработице. Старомодная железная кровать с шариками, узенький диванчик, старенький письменный стол и обшарпанный шкаф. Кровать застелена потертым пледом. И нигде нет ни одной мелочи, которую так любят девочки. Ни мягких игрушек, ни фотографий, ни плакатов. Комната была безлика, как гостиничный номер, и уныла, как тюремная камера. Около кровати не стояла тумбочка, а под потолком висела просто электрическая лампочка. Мне не хотелось ложиться на кровать Селины, и я попыталась устроиться на неудобном диване. Но сон не шел. В воспаленном мозгу крутились дикие мысли. «Бедная Селина! Что она сказала, когда звонила в последний раз? Если со мной что-нибудь случится, то оставлю, что и где она оставила?» Я поднялась и открыла шкаф. На вешалке сиротливо висело несколько дешевых платьев и старенькие джинсы. На полках лежала жалкая бельишко. В ящиках письменного стола тоже не обнаружилось ничего интересного. Старые тетрадки, записная книжка. Я сама не знала, что ищу. Письмо, фотографию, какой-нибудь другой предмет. Разочаровавшись, снова попыталась устроиться на диване, но уснуть не могла. В тоске смотрела я на железную кровать. Надо же, у меня в детстве была точно такая же. Большие шишечки, венчающие спинки, отворачивались. Внутри они полые, и я прятала там конфеты, чтобы полакомиться ночью под одеялом. Бабушка все никак не могла понять, откуда появляются фантики. Я подскочила на диване и бросилась отворачивать никелированные шары. Бомбошки легко поддавались, и в четвертый по счету обнаружился аккуратно сложенный листок бумаги. Дрожащими от возбуждения руками я развернула листок. На нем аккуратным, совсем детским почерком было написано: «Анна Дюруа, отель «Зеленая хижина», номер 7». Глава 17. Судьба Селины не давала покоя. Бедная, бедная девочка, не имевшая даже подруг. Полиция продолжала упорно поддерживать версию самоубийства. Газеты постепенно теряли интерес к этой истории, а когда спустя неделю в пригороде был обнаружен труп известного телеведущего, средства массовой информации получили новую пищу для шума, и о Селине забыли напрочь. На мои робкие вопросы Жорж отвечал сердито: «Отвяжись, Бога ради! Ты что, думаешь, на моих плечах только одно дело? Да у бригады полно работы. Сейчас закончатся кое-какие экспертизы, и тело самоубийцы отдадут родственникам». Я рассердилась и возмутилась одновременно. «Что ж, если комиссар не хочет откровенничать, я тоже не расскажу о том, что знаю. А если он не хочет искать убийцу несчастного ребенка, то этим займусь я сама». Начинать следовало с отеля «Зеленая хижина» и таинственной Анны Дюруа. Обзвонив несколько крупных туристических агентств, я с тоской узнала, что гостиница с подобным названием никому не известна. Помощь неожиданно пришла от Луизы. «Я ужасно устала», — пожаловалась она как-то по телефону. «Мама все еще в больнице, Пьер со мной не разговаривает. Отец выдает теперь на хозяйство не франки, а сантимы. Дом пришел в полное запустение. Убрать успеваю только 3 комнаты и кухню. Все-таки раньше папина жадность имела пределы, и у нас работали кухарка и горничная. Теперь я должна делать все сама. Так хочется поехать куда-нибудь отдохнуть. Но боюсь, что отец посчитает даже зеленую хижину слишком дорогой». «А что это за зеленая хижина? Где она находится?» — насторожилась я. «Очень небольшая дешевая гостиница, где отец традиционно проводит отпуск», — ответила Луиза и простодушно сообщила адрес. На следующий день рано утром я двинулась в путь. Ехать пришлось 2 часа и еще некоторое время плутать по сельским дорогам. Где-то в 11 часов показалось небольшое двухэтажное здание, выкрашенное розовой краской. «Зеленая хижина», — гласила вывеска. Припарковав машину на небольшой площадке, я вошла в темноватый холл. За стойкой пожилой портье читал книжку. Увидев предполагаемого постояльца, он отложил детектив и поинтересовался: «Могу чем-нибудь помочь?» «Хочу получить одноместный номер». Служащий развел руками: «Извините, мадам, но все занято». «Странно», — протянула я. «А господин Роуэн, рекомендовавший ваш отель, сказал, что здесь всегда есть свободные комнаты». «Вы знаете господина Роуэна? Он отдыхает у нас уже много лет подряд». Портье открыл большую книгу. «Одноместные комнаты заняты. Если хотите, можете получить 7-й номер. Но, предупреждаю, это президентские апартаменты люкс. Стоит дорого». Согласившись на люкс, я получила ключи с большой деревянной грушей. Симпатичная молодая горничная, чем-то похожая на Олю, потащила сумку на 2-й этаж. Люкс состоял из 2 комнат – гостиной и спальни. В первой стоял большой полированный стол, 4 стула, небольшой диванчик, 2 кресла, крохотный холодильничек. На окнах висели зеленые ситцевые занавески. В спальне была только огромная кровать под зеленым покрывалом и тумбочка с ночником. В комнатах царила стерильная чистота. Пахло мастикой для мебели и какой-то парфюмерией. «Ну что ж, очень мило», — проговорила я, протягивая горничной чаевые. «Наверное, господин Роуэн всегда останавливается в этом номере». Девушка захихикала. «Ну уж нет, он такой жадный, просто жуть. Говорят, отдыхает в гостинице 20 лет и всегда занимает один и тот же номер. Обед подадут в ресторане в час дня». И девушка исчезла. Я спустилась на первый этаж. Портье продолжал читать книгу. «Вы наша новая гостья?» — раздался за спиной приятный басок. Я повернулась и увидела высокого мужчину лет 40 с приятной улыбкой, который тут же представился. «Управляющий отелем месье Пуле, но постояльцы зовут меня просто Серж. А где удочки? Или хотите взять их на прокат?» «Какие удочки?» — изумилась я. «Как?» — изумился в свою очередь Серж. «Вам неизвестно, чем славится наш отель? Сюда приезжают любители рыбной ловли. Чуть подальше, в стороне от дороги, находятся пруды с карпами. Днем и утром вы их ловите, а вечером кушаете свой улов. Наш повар потрясающе, просто фантастически готовит рыбу». «Надо же! А господин Роуэн ничего не говорил о рыбалке. Сказал только, что у вас можно спокойно отдохнуть». Тень набежала на приветливое лицо Сержа. «Вы хорошо знакомы с господином Роуэном?» «Да нет, не очень. Кажется, с ним трудно дружить. Он такой специфический человек». «Да уж, это точно. И, по-моему, он скуповат». Управляющий засмеялся. «Нехорошо обсуждать постояльцев. Строго-настрого запрещаю это сотрудникам хижины. Но можно пройтись до прудов и поболтать по дороге». Мы двинулись в путь. К счастью, Серж любил поговорить и примерно с полчаса изливал на меня потоки информации. Франциск Роуэн ездил в зеленую хижину на протяжении 20 лет, и все годы останавливался только в одном номере на первом этаже, к тому же администрация делала ему скидку. Окна комнаты выходили прямо на кухонный двор. С 5 утра там стоял шум. Сначала приезжала машина с хлебом, потом с молоком, затем наступал черед мясника и зеленщика, а по вторникам добавлялась прачечная. Собственно говоря, данный номер редко удавалось сдать. Но Франциск согласился сразу, как только узнал про скидку. Однако в этом году произошло нечто странное. В один из дней Роуэн решил проехаться в соседний городок. Вернулся довольно поздно и совершенно другим человеком. Во-первых, заказал ужин в номер. Так, ничего особенного. Бифштекс с жареной картошкой. Но на кухне это восприняли как революцию. И заказ понес сам шеф-повар. Вернулся он минут через 10 в состоянии крайнего изумления. Франциск предложил ему стаканчик винца. На следующее утро Роуэн пришел к Сержу и попросил другую комнату. Управляющий предупредил, что скидка распространяется только на третий номер. «Ну и черт с ним!» — улыбнулся Франциск. «Не могу спать, когда так гремят под окном». В общем, за один день он буквально преобразился. Раньше прислуга его недолюбливала. Роуэн никогда не давал чаевых. Завтракал, правда, в отеле, но обедать и ужинать отправлялся в закусочную у Макса. Там намного дешевле. Но на следующий после поездки день он плотно пообедал в ресторане. Жан, подававший еду, бежал почти до прудов. С криком: «Господин Роуэн, вы забыли сдачу!» Франциск любезно улыбнулся юноше и мило сказал: «Не стоит беспокоиться. Возьмите себе, дружок». Жан обалдел окончательно. То ли от того, что получил чаевые, то ли от того, что Роуэн назвал его на «вы». Ведь Франциск знал Жана с детства и никогда не выкал. Таким образом, весь отель от хозяина до судомойки был в изумлении. Я прожила в зеленой хижине еще день, но так ничего больше и не узнала. Только адрес Анны Дюруа, дамы, которая занимала в свое время люкс. Оказывается, она приехала за день до невероятного превращения Франциска, провела в гостинице всего сутки и уехала. Свободных одноместных номеров не было, и Анна, не торгуясь, сняла люкс. Никто из обслуги не мог ничего сказать об этой даме. Только горничная с завистью отметила, что Анна была не только красива, но и прекрасно одета. В особенности понравился девушке оригинальный кулон «Мадам Дюруа» — две хрустальные туфельки на золотой цепочке. Итак, я уезжала из зеленой хижины с адресом красивой, темноволосой, стройной и прекрасно одетой мадам Дюруа. Анна жила в Париже, и, не заезжая домой, я поехала прямо к ней. Скромный, всего на 10 квартир дом, стоял на улице Араго. Это небольшой проулок в дешевом районе под названием Пантен. В маленьких чистеньких квартирках живут в основном пенсионеры и не слишком обеспеченные люди. На двери подъезда висел домофон. Я нашла в списке квартир фамилию Дюруа и нажала кнопку. Входная дверь отворилась сразу. «Ну и беспечный же это Дюруа!» — пронеслось в голове, когда я входила в маленький, как мыльница, лифт. Даже не спрашивает, кто идет в гости. Двери квартиры распахнулись. На пороге возникла полноватая блондинка лет 45. «Ну, наконец-то!» — проговорила она с возмущением. «Это называется прийти в 9 утра. Да сейчас уже почти полдень. Входите живо!» И женщина исчезла внутри квартиры. Пришлось последовать за ней в небольшую комнату. «Вы, мадам Дюруа?» «Да, и начинайте побыстрее чинить компьютер. И так массу времени потеряли». «Я не работаю в фирме по починке техники». «Кто же вы?» — изумленно спросила Анна. «Я сотрудничаю с бригадой комиссара Перье», — вдохновенно начал врать мой язык. «Вы отдыхали в гостинице «Зеленая хижина» и похитили там, уезжая, электрообогреватель. Давайте вернем вещь по-хорошему, и администрация отеля не подаст в суд». От возмущения бедная женщина даже задохнулась. «Я похитила электрообогреватель? Да я даже не знаю, где находится эта хижина, и никогда там не была». «Сотрудники отеля дали ваш адрес. К тому же вас хорошо там запомнили. Правда, описание не совпадает с вашей внешностью. Горничная говорит, что мадам Дюруа темноволосая, худощавая, а на шее у нее висело оригинальное украшение — две хрустальные туфельки». Анна Дюруа всплеснула руками. «Да это моя сводная сестра, Катрин. Она мошенница, даже в тюрьме успела посидеть. Надо же, что придумала! Красть вещи, давать мой адрес. Я этого так не оставлю. Поеду прямо к ней и устрою грандиозный скандал». Я испугалась. «Наверное, вам не следует вмешиваться. Сообщите просто адрес, предоставьте действовать профессионалам, и потом к вам должен прийти мастер». Анна призадумалась. «Адрес? Да если бы эта мерзавка имела постоянное место жительства, так ведь скачет с места на место. В последний раз снимала комнату в семейном пансионате на улице. Но это было уже год тому назад. Скорее всего, ее там уже нет». Анна как в воду глядела. Пансион Катрин покинула примерно 5 месяцев тому назад. Мне сказали, что она собиралась переехать в гостиницу на соседней улице. Там ждала удача. Катрин Дюруа до сих пор жила в 19 номере. Я постучала. Дверь резко распахнулась, и на пороге возникло небесное создание. Стройная белокурая дама в дорогом розовом костюме. Она вопросительно посмотрела на меня. «Что предлагаете?» «Я ничего не продаю. Ищу Катрин Дюруа. Это моя подруга. Она уехала отдыхать. А вы кто?» «Видите ли, тут произошла такая смешная история. отдыхала недавно в отеле «Зеленая хижина» и нашла под ковром колечко, очень оригинальное. В администрации сказали, что в люксе до меня жила Катрин Дюруа, и дали ее адрес. Вот, привезла пропажу. И я стянула с пальца кольцо с аметистом. Ох, и влетит же мне от Аркадия! Блондинка медленно взяла кольцо и примерила. «Великовато. У меня слишком тонкие пальцы. Так, говорите, в гостинице вам дали этот адрес? Спасибо за то, что решили вернуть пропажу. Катрин будет очень довольна. Не желаете кофе?» Я пожелала и вошла в комнату. Женщина любезно предложила устраиваться на неудобном диванчике. «Так, говорите, отдыхали вместе с Катрин?» «Нет, нет, просто въехала после нее в освободившийся люкс». «А все-таки, что вам надо от Катрин?» «Я же сказала, отдать кольцо». Хозяйка тихо засмеялась. «У Катрин нет колец с аметистом. Она не любит этот камень. Зачем вы придумали эту историю?» Я поколебалась и решила рассказать правду. «Одна моя знакомая, Селина Роуэн, знала вашу подругу. Во всяком случае, я нашла в ее комнате записку с именем Дюруа. Очень хочется узнать, что их связывало». «А почему не спросить просто у своей знакомой?» «Она умерла, покончила с собой. И, кажется, мадам Дюруа может пролить свет на эту историю». Женщина подошла почти вплотную, я почувствовала приятный запах духов. Увидела, как от быстрого движения руки распахнулся воротник блузки. На крепкой загорелой шее засверкали на золотой цепочке две хрустальные туфельки. Мгновенное озарение вспыхнуло в мозгу, и тут же кто-то резко выключил свет. Глава 18. Голова немилосердно болела. Противная тошнота поднималась из желудка. Глаза никак не хотели открываться. Когда же веки, наконец, разлепились, я обнаружила, что лежу в незнакомой комнате. Все здесь было отвратительно голубым. Занавески, белье, халат, висящие на голубом же кресле. Около кровати толпились подставки с бутылками. Какой-то непонятный аппарат в изголовье противно попискивал через равные промежутки времени. Все походило на больницу. Я поискала глазами кнопку вызова медсестры, но не нашла. Интересно, здесь что? Надо встать, выдернуть из себя все шланги и трубки, выйти в коридор и позвать врача? В этот момент дверь беззвучно распахнулась, и появился симпатичный молодой мужчина в голубоватой пижаме. «Ну как? Пришли в себя, мадам Васильева?» Я кивнула головой. «Откуда вы знаете мое имя?» Врач радостно заулыбался. «У вас в сумочке лежат права. А как я вообще попала сюда?» «Вас привезла скорая помощь». «Да, вот здесь представитель полиции, он сейчас все объяснит». В палату вошел Жорж. Я в ужасе закрыла глаза, надеясь, что видение исчезнет. Но комиссар Перье удобно устроился в кресле и приказал: «Открывай глаза, не прикидывайся умирающей». Я осторожно взглянула в сторону приятеля. «Как ты узнал, что я здесь?» «Если найдешь в Париже еще одну мадам Даша Васильева, то, пожалуйста, познакомь с ней». «Рассказывай все по порядку. Что ты делала в номере Катрин Дюруа?» «Вот не знала, что ее так зовут. Случайно заблудилась и зашла в гостиницу спросить дорогу. И поднялась на второй этаж. Постучалась в 19-ю комнату и сказала: «Простите, пожалуйста, как проехать на Берлин?» Комиссар откровенно издевался. Легко смеяться над больным человеком. Если бы не тошнота, придумала бы что-нибудь получше. «А что со мной случилось? Почему я оказалась в больнице?» Комиссар возмущенно зашипел. «Такие люди, вот именно, из-за таких людей!» Он просто задохнулся от ярости, потом, успокоившись, продолжил. Катрин Дюруа выехала из гостиницы. Объяснила портье, что внезапно умерла ее тетка. Администратор посочувствовал и вызвал такси. А дальше горничная пошла убирать номер, но заболталась с кем-то из постояльцев и решила приняться за работу только через час после отъезда Катрин. Взяла ведро, тряпку, открыла дверь и обнаружила на полу тебя, моя радость. Рядом валялась довольно массивная бронзовая лампа. Ею-то, милейшая Катрин, и съездила по твоей глупой башке, и очень хочется узнать, почему. А Катрин поймали? Нет, мы не сразу обнаружили такси, которое отвезло женщину на Северный вокзал. Сейчас она, скорее всего, уже далеко отсюда. Так, жду объяснений. Очень болит голова. Не мудрено. Бронзовая лампа, как правило, вызывает именно такой эффект. Тошнит. Ничего удивительного. У тебя сотрясение мозга. Давай, рассказывай. А как насчет прав человека? Можно допрашивать умирающего? Закон даже разрешает находиться в реанимации. И если ты сейчас же не начнешь говорить, отшлепаю тебя вот этим предметом. И Жорж показал наэмалированное судно. Я вздохнула и начала свой рассказ. В больнице пришлось провести 2 недели, и никакие просьбы и мольбы не помогли. Домашние стояли насмерть. Они категорически отказывались взять меня домой. Более того, отняли газеты, телевизор и радио. «Мамуля», — бодро произносил Аркадий, — «средства массовой информации тебя волнуют. Заболит голова. Читай дамские романы, поедай конфеты». И он протягивал очередную пачку чтива. От одних названий скулы сводило: «Экстаз в пустыне», «Любовь под пальмами», «Страсть в гареме». Как только можно читать такое? И ни одного порядочного детектива. Велика была радость, когда утром, возвращаясь с УЗИ, я обнаружила на столе у окна кучу свежих газет. Боясь, что прессу отнимут, засунула всю пачку под халат и ринулась в палату. Сидя на кровати, разложила газеты под одеялом и принялась наслаждаться. В первых 2 газетах, датированных вчерашним числом, ничего интересного, зато сегодняшнее «Фигаро» заставило подскочить на месте, остатки волос стали дыбом. «Злой рок преследует семью Роуэн», — кричал гигантский заголовок на первой странице. Все боги отвернулись от семьи фабриканта зубной пасты. Сначала нам сообщают о его смерти в Тунисе, но потом оказывается, что Франциск таинственным образом остался жив. Затем сводят счеты с жизнью младшая дочь, Селина Роуэн, а ее мать, Каролина, оказывается в психиатрической клинике. Сегодня рано утром погибает сам Франциск Роуэн, и на этот раз он не воскреснет. В 9 часов владелец концерна Дэн Тимал погиб под поездом метро на станции Северный вокзал. Движение на линии остановили примерно на полчаса. Приехавшим медикам осталось только собрать части тела несчастного, разбросанные по путям. Кто из оставшихся Роуэнов падет следующей жертвой неумолимого рока? Я свернула газету и решительно слезла с кровати. Хватит валяться, пора действовать. Прежде всего следовало решить, как выбраться из клиники. В моем распоряжении были пижама, халат и тапочки. В таком виде не пройдешь мимо охраны на улице. Секьюрити остановит и отправит назад, а из больницы, как из тюрьмы, можно бежать всего раз, иначе поставят штамп «Склонен к побегам» и будут стеречь в 3 глаза. Нет, торопиться не стоило. Пришлось дождаться обеда. После десерта медсестра задвинула шторы и пожелала хорошего отдыха. Я подождала еще 15 минут и тихонько выглянула в коридор. Никого. В клинике свято блюли распорядок дня. В тихий час больным запрещалось ходить по коридорам. Они должны были мирно спать в своих кроватках. Врачи к этому времени уходили, оставался только дежурный. А сестры использовали тихий час для своего отдыха, пили чай, курили, в общем, делали то, что им запрещала старшая, но и она к этому времени убегала домой. Я сняла тапочки и начала красться по коридору. За дверью с надписью «Медперсонал» слышался звон посуды и тихий мужской кашель. «Ну, прекрасно! Пьют чай, и дежурный врач с ними. Я двинулась дальше. У самой лестницы была каморка, где уборщица держала ведра и тряпки. Если повезет, найду там то, что нужно. Мне повезло. В небольшом шкафчике обнаружились коричневый халат, такой же колпачок и пара старых стоптанных темно-синих туфель. В этом одеянии уборщицы мыли здание». Я быстренько влезла в халат, размотала бинты и нацепила на голову колпак. А вот с туфлями вышла осечка. Размер 35-й, не больше. Может, у них работают китаянки? Кое-как запихав свои лапы 38-го размера в эти золушкины баретки и прихватив швабру с ведром, двинулась на первый этаж. Охранник не обратил на меня никакого внимания, и уборщица-самозванка спокойно вышла из подъезда. Несколько минут я усердно терла сухой шваброй входную лестницу, потом тихо поставила ведро, положила щетку и понеслась по улице. Туфли немилосердно жали, и, поймав такси, я тут же скинула их. Боже, какое счастье! Таксист поглядел в зеркальце и спросил: «А деньги у тебя есть?» Я заверила его в своей кредитоспособности и велела ехать прямо к Роуэнам. Луиза кинулась обниматься со слезами на глазах. «Даша, ты откуда? В таком виде, босиком?» Я замахала руками. «Заплати лучше за такси». Луиза расплатилась с шофером, и тут мы сообразили, что стихийно перешли на «ты». «Луиза, дай мне что-нибудь из своих вещей и какие-нибудь туфли». Через некоторое время в брюках и блузке, а главное в лодочках, слава богу, у Луизы оказался 38-й размер, я сидела в гостиной и слушала рассказ девушки. Несколько недель, прошедших после нашей последней встречи, были для нее кошмаром. Отец практически не давал денег, а муж перестал с ней разговаривать. Каролину привезли из психиатрической клиники домой, но она лежала в постели и требовала постоянного внимания. Бедная Луиза разрывалась между тремя эгоистичными родственниками, стараясь всем угодить. Но, очевидно, это плохо ей удавалось, так как сегодня утром отец ехидно сообщил, что едет к нотариусу изменить завещание. Но до конторы он так и не доехал, благополучно свалившись на рельсы метро. «Это ужасно!» — всхлипывала Луиза. «Но мне его совершенно не жаль. Более того, страшно рада, что он не успел изменить завещание, и я сумею получить деньги. Тело сейчас в полицейском морге. Пьер опознал то, что осталось. А когда полицейские сообщили маме, та хлопнулась в обморок, и доктор подозревает, что ее нервы не выдержат еще и этого испытания. И вообще... «У нас тут полно всяких странностей». Я навострила уши. «А что такое?» «Кто-то регулярно обшаривает дом. Сначала перевернули письменный стол у отца, потом обыскали секретер и ничего не взяли. И вообще, этот любопытный, ужасный идиот! Представляешь, он высыпал всю овсянку и зачем-то вывалил джем из банки». «Какие-то дурацкие действия! И ведь у нас практически никого не бывает из посторонних! Может, эта мама окончательно сошла с ума и безобразничает?»